Два царя. Когда подсохли дороги, мятежники двинулись на Москву тремя разными маршрутами. Основные силы под командованием Ружинского наступали через Калугу, Сапега сделал фланговый обход через Смоленск, а Лисовский с конницей и артиллерией зашел со стороны Зарайска и Коломны. Василий не знал, куда посылать войска. Его полки потрепали отряд Лисовского, но Ружинский одержал более важную победу над главным корпусом правительственных сил во главе с Дмитрием Шуйским. К 1 июня армия Лжедмитрия уже оказалась у Москвы. Ночью Ружинский внезапно атаковал царский лагерь, находившийся на Пресне, и разгромил его. Но сил для разгрома московской рати у гетмана не хватило, и пришлось отступить за реку Химку. 25 июня Ружинский попытался ворваться в столицу еще раз, но опять не преуспел. Боевые действия приостановились. У Лжедмитрия недоставало мощи взять Москву, у Василия не было возможности перейти в наступление. Самозванец устроил свою ставку в селе Тушино, откуда до Кремля было меньше 15 километров. Сейчас это район Москвы. Временное пристанище оказалось для самозванца постоянным. Отсюда и прозвище «Тушинский вор». Со временем лагерь превратился в настоящий город, и даже в нечто большее, во вторую столицу, а может быть, по значимости даже и в первую. И так продолжалось целых полтора года. Царику срубили деревянный дворец, где он проводил время в пирах и распутстве, а иногда заседал в Боярской думе, но все важные решения за него принимали другие. Вокруг резиденции стояли разноцветные шатры польских военачальников и перевезенные со всей округи избы, где жили знатные русские перебежчики. Остальная часть царского двора и войска соорудили себе будки, лачуги и землянки. Купцы на базаре продавали всевозможные товары, днем и ночью шумели кабаки, не умолкали женские крики, как веселые, так и жалобные, поскольку кроме гулящих отовсюду привозили и насильно похищенных. Мычал и блеял реквизированный скот. В панских псарнях лаяли охотничьи собаки. Одним словом, в Тушине жили куда разгульней и праздничней, чем в скучной, напуганной Москве. Страна оказалась разделена надвое. Каждый город и каждая провинция сами решали, за какого из царей им быть, и чаша весов все больше склонялась в сторону Дмитрия. Ему присягали повсюду, от Северной Вологды до Южной Астрахани. Объяснялось это пассивностью Шуйского, практически отрезанного от своей державы. Людей Дмитрия на периферии видели чаще, чем посланцев Василия. К тому же Тушинец щедро награждал поместьями всех, кто являлся к нему на службу. По окончании смуты эти пожалования вызовут жуткую неразбериху в земельных отношениях. Что же касается легитимности, то в этом смысле обе власти выглядели неважно. Сомнительный сын Ивана Грозного, без конца воскресающий из мертвых, против непонятно кем выкликнутого боярского царя. В этом смысле положение Дмитрия, пожалуй, было даже выигрышнее. Вскоре после начала Тушинского сидения самозванец получил два важных доказательства своей истинности, которые произвели должное впечатление на русских людей. Если б тушинцам удалось заполучить Марфу, мать царевича, та наверняка признала бы и этого сына, но до августейшей инокини было не достать. Зато имелась царица Марина, и кому как ни жене было опознать собственного мужа. В начале июля царь Василий, очень боявшийся того, что на помощь врагу придет польский король, сделал очередную глупость. Решил умилостивить Сигизмунда, отпустив домой поляков из числа приближенных Лжедмитрия I. В их числе были и мнишики. Как только об этом стало известно в Тушине, за конвоем мнишиков отправилась погоня. Охрану разогнали, царского тестя и жену освободили. Отец и дочь толком не знали, к кому их везут, к тому самому Дмитрию или к другому, но в любом случае не возражали. Марина очень хотела снова стать московской государыней, да и пан Ежи охотно занял бы видное, желательно первое, место при зяте. Но к царику их допустили не сразу. Сначала Ружинский объяснил мнишику, что ни первого, никакого другого места сандомирский воевода при дворе Дмитрия занимать не будет, только получит в утешение деньги и вотчины. Пан Ежи долго торговался, но в конце концов дал себя уговорить. Смутило его и сообщение о том, что Дмитрий все-таки фальшивый, а значит, дочери придется жить в грехе. Эту проблему совести решили, условившись, что Марину и самозванца тайно обвенчают по католическому обряду. Похоже, что саму Марину брак с неведомым проходимцем не особенно тревожил. Это была уже не та легкомысленная девочка, которая 3 года назад приехала в Москву веселиться и танцевать. Плен, унижение, лишение ожесточили и закалили вдову первого лжедмитрия, и главной ее страстью теперь было честолюбие. Во всяком случае, свою роль она исполнила превосходно. Во время публичной встречи с любимым супругом лобызала его, обнимала и рыдала. Это очень укрепило положение царика. А Ежемнишек, пожив в Тушинском лагере до конца года, в конце концов понял, что он здесь никому не нужен, разругался с дочерью и отбыл домой в Польшу. Второй статусной победой лжедмитрия, пожалуй, не менее важной, чем Маринины лапзания, было привлечение на свою сторону Филарета Романова. Обманутый Шуйским, так и не получивший патриаршего престола Филарет, был вынужден вернуться в Ростов-Великий на митрополичью кафедру. Туда к нему через месяц после воссоединения царской семьи и явились посланцы вора. В исторических сочинениях много пишут о том, как злодеи глумились над святым отцом, сорвали с него облачение, напялили сермягу и татарскую шапку, увезли на простой телеге и так далее. Но есть подозрение, не выдуманы ли Филаретовы страдания в романовскую эпоху, чтобы как-то оправдать этот стыдный эпизод в биографии основателя династии Романовых. Непонятно, зачем поляки стали бы без нужды оскорблять того, кто был им очень нужен. Да и дальнейшие события не дают оснований полагать, что митрополит действовал по принуждению. Лжедмитрий принял его с почетом, предложил сан патриарха, и Филарет согласился, хотя много раз видел первого самозванца и не мог не знать, что имеет дело с ряженым. Теперь двоевластие наступило не только в государстве, но и в церкви. 2 государя, 2 патриарха. Но ценность Филарета этим не ограничивалась. Как глава самой родовитой боярской фамилии и родственник угасшей династии, он обладал огромным весом и влиянием в среде московской знати. Теперь в Тушино потянулись настоящие аристократы – Трубецкие, Черкасские, Салтыковы, Борятинские, Плещеевы и многие другие. Боярская дума лжедмитрия существенно облагородилась и теперь не уступала московской по блеску имен. Боярским званием был пожалован простолюдин Заруцкий, оказался в думе и вновь вынырнувший на поверхность Григорий Шаховской. Но первые роли в этом марионеточном правительстве играли природный боярин Михаил Салтыков, родственник Филарета, князь Дмитрий Трубецкой и князь Дмитрий Черкасский. Я называю Тушинскую думу марионеточной, потому что ее роль была декоративной, и вся полнота власти по-прежнему находилась у военного командования, по преимуществу польского. Вслед за большими людьми в стан самозванца стали являться перебежчики помельче. Чем скуднее и голоднее становилось в Москве, тем гуще делался этот поток. От Шуйского уходили дворяне, дьяки, военные. Купцы увозили из города в Тушино на продажу и так немногочисленные припасы, потому что у вора лучше платили. Если же положение Дмитрия ухудшалось, в его лагере постоянно случались какие-то потрясения, поток устремлялся в обратную сторону. Одни и те же люди меняли свое подданство по несколько раз. Таких прозвали «перелетами». Оба царя нуждались в сторонниках, принимали и награждали перебежчиков, что еще больше поощряло эту вакханалию измен. Костомаров с горечью пишет, что у служивого сословия не оказалось в наличии чувства долга. Хотя, чему ж тут удивляться? Ни один из царей не вызывал ни любви, ни уважения. Устав томиться под стенами столицы и не имея достаточно средств, чтобы взять ее приступом, польские предводители Тушинской армии решили действовать по-другому. К осени 1608 года войско лжедмитрия разрослось до 60 тысяч человек. Поляков, перебежчиков, дворян и казаков. Таковыми называли не только донцов и запорожцев, а вообще всех гулящих людей. С такими силами можно было взять Москву в плотную блокаду и вынудить к сдаче голодом. Нужно было лишь перекрыть все дороги, по которым в столицу попадали подкрепления и припасы. Части Яна Сапеги и Александра Лисовского обошли город с севера, со стороны Волги. Другие отряды предприняли такой же маневр с юга, через Оку. Чтобы замкнуть кольцо, оставалось только взять укрепленный Троице-Сергиев монастырь, стороживший Ярославскую дорогу. Древняя обитель, которую управляли архимандрит Иосиф и келарь Авраам и Палицын, твердо стояла против самозванца. Захватить ее можно было только силой. Толстые стены и водные преграды, а также довольно сильный гарнизон делали задачу непростой, но Сапега не сомневался в успехе. Он пришел к лавре с большим войском, притащил 90 пушек. Поторопился прибыть и Лисовский, всегда алчный на добычу. В монастыре хранились немалые сокровища. В лавре было около 3000 защитников, в большинстве своем людей, непривычных к оружию, монахов и местных жителей. У Сапеги и Лисовского в несколько раз больше, причем настоящих воинов. И все же обитель сдаваться не собиралась. Защита Троицы, чуть ли не единственная красивая страница в горькой саге о распаде русского государства, будет еще и оборона Смоленска, тоже героическая, но все же менее поразительная. Сапега встал с запада от монастыря, Лисовский с востока. Сначала попробовали договориться о сдаче, получили отказ. Тогда начали правильную осаду. Руководили делом опытные инженеры. Поляки построили передвижные башни для пушек, вырыли траншею, соорудили земляной вал. Несколько дней вели канонаду, но толстых стен пробить не смогли. Тогда вечером 13 октября пошли на приступ с лестницами, катя перед собой деревянные щиты. Атакующие не ждали серьезного отпора, но угодили под такой плотный огонь, что пришлось отступить. Тогда польские саперы взялись за дело еще основательней, затеяли рыть подкоп, чтобы сделать пролом с помощью мины. Среди осажденных не было мастеров подземной войны, и все же двое крестьян, Слота и Шилов, своим разумением как-то дорылись до тихой сапы и подожгли заготовленный поляками порох. Оба при этом погибли, но крепость спасли. Сапеге и Лисовскому ничего не оставалось, как истомить монастырь блокадой. Всю зиму и всю весну Троица держалась, жестоко страдая от голода и особенно от холода. Топить было нечем. Каждая вылазка за дровами стоила жертв. К тому же от скученности начался мор. Царевна Ксения Годунова, постриженная в монахини и оказавшись в осаде, писала: «Да у нас же за грехи наше моровое поветрие. Великие смертные скорби объяли всех людей. На всякий день хоронят мертвых человек по 20, по 30 и больше, а те, которые еще ходят, собою не владеют. Все обезножили». И все же монастырь додержался до лета. В конце мая, увидев, что блокада не помогает, поляки устроили второй штурм. Неудачно. Месяц спустя еще один, с тем же результатом. Последний, четвертый по счету штурм, произошел в конце июля 1609 года. На стенах бились не только мужчины, но и женщины. Опять отбились. После этого поляки поняли, что твердыню им не взять, и оставили у Троицы сравнительно небольшие силы. Всего же осадная эпопея длилась целых 16 месяцев. Стойкость защитников тем поразительней, что в монастыре, как и во всей Руси, не было лада и согласия. Воеводы, их было двое, Григорий Долгорукий и Алексей Голохвастов, не ладили между собой. Монастырские старцы без конца бронились друг с другом, бедные злились на богатеев, что те, где лучше кормятся и теплее греются. Кто-то писал доносы, кто-то интриговал. Было много лишних жертв, много дополнительных тягот от плохого управления. Царь Василий не присылал никакой подмоги. Авраамий Палицын сообщает, что в боях и от осадной немощи погибли 2125 человек, с обычной для той эпохи небрежностью прибавляя, кроме женского полу и недорослей, и маломощных, и старых. Он же красочно, почти стихами, пишет про будни осажденных: «И неведущи же, что сотворите, или мертвых погребати, или стен градских соблюдати, или с любовными своими расставатися, или со враги рассекатися». Брошенная царем, непонятно на что надеющаяся Троица, стояла и выстояла. Это упорство производило сильные впечатления на всю деморализованную, заметавшуюся между двумя царями страну, и, конечно, укрепляло положение Шуйского. Пользуясь тем, что основные отряды Дмитрия стянуты к монастырю, Василий понемногу накапливал силы. Однако рассчитывал он не на свою малонадежную армию, а на ход, должно быть, казавшийся ему очень ловким — победить врага чужими руками. К хаосу гражданской войны должна была прибавиться еще и интервенция.